«Мастер, мастер, пойдем со мной!» «Подожди, ты не видишь, я занят. Тебя просил срочно подойти командир манипулы, которая защищает восточную стену». «Сейчас». Мастер Архимед, с сожалением, отложил чертеж, над которым размышлял. Накинул плащ и быстро пошел вслед за молодым воином. Они поднялись на крепостную стену, прошли на площадку, где стояла сооруженная по чертежу Архимеда метательная машина. Рядом с ней была сложена груда камней. К ним подошел командир манипулы Гепарх. Лицо его было встревожено. «Что случилось?» — осведомился Архимед. «Посмотри сам, мастер. Римляне перехитрили нас». Архимед подошел к краю стены, выглянул в проем между зубцами, оглядел гавань. В дальнем ее конце теснились римские военные корабли. Узкие верткие беремы, триремы, на верхних палубах которых толпились легионеры в сверкающих нагрудниках и оперенных шлемах. Массивные неповоротливые квинкеремы, на которых, кроме пехотинцев, размещались осадные машины. Паруса на кораблях были свернуты, их приводили в движение весла гребцов. Корабли римлян не решались приблизиться к стенам крепости, потому что на середине гавани их доставали камни и ядра, выпущенные хитроумными метательными машинами, которые соорудил мастер Архимед. «Так что тебя беспокоит?» — спросил Архимед офицера. «А ты посмотри вниз, мастер!» Архимед вытянулся дальше, перегнулся через край стены и увидел, что внизу, под самой стеной, стояли два небольших римских корабля, две верткие подвижные униремы со свернутыми парусами. На их палубах суетились римские солдаты. Одни подтаскивали к бортам длинные осадные лестницы, другие разворачивали веревки с крючьями. Римляне явно готовились к штурму. «Твои метательные машины не годятся, мастер! Камни из них перелетают через римские корабли. Скоро эти легионеры пойдут на штурм, и тогда нам придется плохо». «Да, они в мертвой зоне», — вздохнул Архимед. «Как же они сюда попали? Почему вы не потопили их на подходе, пока они были на удобном расстоянии от метательных машин? Ты же видишь, это маленькие корабли, они очень верткие. Кроме того, они спустили с больших кораблей несколько лодок, чтобы отвлечь наши выстрелы. Что же делать, мастер?» «Сейчас, дай подумать». Мастер Архимед сосредоточенно уставился на огромную метательную машину. Вдруг лицо его посветлело. «Вели своим людям принести самый большой якорь, который найдется». Не задавая лишних вопросов, начальник манипулы послал своих людей к расположенному поблизости корабельному сараю, и скоро те приволокли огромный якорь. Архимед распорядился прикрепить этот якорь к длинной цепи, укрепленной на рычаге метательной машины. Затем этот якорь спустили с крепостной стены, прямо над тем местом, где стояли римские корабли. Римляне поздно заметили эти действия, а главное, они не поняли, что задумал Архимед. А Архимед колдовал над рычагами метательной машины, стараясь подвести якорь к носовой ростре римского корабля, к укрепленному у него на носу бронзовому тарану, украшенному бараньей головой с причудливо загнутыми рогами. «Мастер Архимед ловит рыбу», — усмехнулся наблюдавший за ним воин, молодой болярский наемник. «Большую рыбу». Тем временем Архимед ловко зацепил якорем баранью голову и махнул ожидавшим приказа солдатам. «Выбирайте цепь!» Солдаты ухватились за ручки большой лебедки и принялись крутить ее. Цепь натянулась, якорь намертво вцепился в нос римского корабля, он тянул его вверх. Вначале все смотрели недоверчиво, неужели можно лебедкой поднять нос военного корабля? «Рычаги и блоки могут все», — проговорил Архимед, увидев недоверие в глазах Гепарха. «Дайте мне надежную точку опоры, и я переверну всю землю». Действительно, цепь натянулась, как струна кефары, и нос корабля поднялся над водой. Он поднимался все выше и выше, и вот уже Унирема вертикально повисла над водой, как пойманная рыба на удочке. Римские легионеры сыпались в воду, как виноградины из перевернутой корзины. Мачта обломилась, как спичка. Унирема трещала, грозя развалиться на части. «Умный мастер Архимед поймал рыбу на обед», — запел балиарский наемник. «Очень большую рыбу». «А теперь отпустите цепь!» — скомандовал Архимед. Цепь слетела с барабана лебедки, и римский корабль рухнул в море, по дороге перевернувшись. При этом он развалился на куски, и этими кусками убило многих легионеров. Остальные утонули, увлеченные на дно тяжелыми доспехами. Греческие солдаты и следившие за сражением граждане Сиракуз разразились победными криками. «Сделайте так же со вторым кораблем», — распорядился Архимед. «Думаю, вы справитесь, а мне нужно идти. Я думаю над куда более мощным оружием, над оружием, которое поможет нам победить этих заносчивых римлян». Теперь при свете дня Лена увидела на другой стороне прогалины просвет между деревьями, перебежала поляну и обнаружила, что там начинается хорошо заметная тропинка. Лена пошла по этой тропинке сначала очень быстро, чтобы как можно дальше уйти от избушки с ее подозрительными обитательницами, потом в обычном ровном темпе, в котором могла идти сколько угодно. Точнее, столько, сколько понадобится, чтобы выбраться из леса и дойти до обитаемых мест. Тренер это ее качество тоже отмечал. Говорил, что она очень выносливая. По дороге она обдумывала события минувшей ночи и утра, события, невольным участником или свидетелем которых стала. Она раскручивала их с конца. Последнее, что она сделала, утащила пудреницу. Схватила ее она в порыве злости, чтобы отомстить двум женщинам за то, что против ее воли они втянули ее в ужасные неприятности, чуть не закончившиеся гибелью, и, понимая, что эта пудреница для них очень важна. Теперь же она вспомнила, как при помощи этой пудреницы, точнее, вставленного в нее зеркальца, девица на ее глазах сожгла сперва старую икону, а потом верхушку сосны. Лена знала, что если пропустить солнечный луч через увеличительное стекло, можно поджечь бумагу или что-то такое же горючее. В детстве ее одноклассник Колька Козырев не раз проделывал это в классе, пока его не застукала завуч Елена Борисовна. Ох, влетело Кольке. Родители вызывали, отец его выдрал. Также Лена понимала, что вместо увеличительного стекла можно использовать вогнутое зеркало определенной формы, учитель физики рассказывал. Однако поджечь горючее вещество можно только на небольшом расстоянии, а девица своим зеркалом подожгла икону, находящуюся в нескольких метрах от нее, а верхушку сосны даже в нескольких десятках метров. Кроме того, луч не просто зажег икону, он в мгновение ока буквально испепелил ее. От иконы осталась только горстка пепла. Лена когда-то слышала, что существуют лазеры, которые могут сжигать цели на большом расстоянии. Но лазер — это сложное устройство, которому нужно мощное электрическое питание. А тут обычное маленькое зеркальце, помещающееся в пудреницу. «Да это же грозное оружие!» За этими мыслями Лена не заметила, как прошла пару километров и вышла из лесу на шоссе. Она огляделась и поняла, что оказалась возле небольшой автомобильной заправки. На асфальтированном пятачке стояли две или три грузовые фуры, пара полугрузовых пикапов и несколько легковых автомобилей. Рядом с заправочными колонками был стеклянный павильон, где размещался круглосуточный магазин и небольшое кафе. Хорошо бы поесть и хоть умыться, что ли. Лена по инерции зашла в павильон, прошла к стойке кафе, взглянула на витрину. При виде выставленных там булочек и бутербродов ее рот наполнился слюной. Она почувствовала зверский голод. И правда, последний раз она съела бутерброд, которым угостила ее соседка тетя Дуся, когда они прощались, а энергии минувшей ночью потратила удивительно много. Лена полезла в карман, но ничего там не нашла, кроме потрёпанного паспорта, и обнаружила, что единственная купюра пропала. Вот паспорт в потайном кармане, вот конверт с письмом от нотариуса, а 2000 — тю-тю. Не иначе этот толстый мерзавец, пока обыскивал ее, слямзил денежки. Недобрым словом она помянула похитителей, но тут же вспомнила, что судьба уже отплатила им полной мерой. Точнее, не судьба, а она сама, Лена. Отчего-то эта мысль ее успокоила. Вдруг рядом раздался женский голос. «Ты Лена, что ли?» Она вздрогнула от неожиданности и от той же неожиданности машинально ответила «Да». И только после этого она спохватилась, что ей совершенно не нужно признаваться, кто она такая, и растерянно оглянулась, чтобы понять, кто ее окликнул. Это была женщина лет 40, на ней был длинный темный фартук, волосы завязаны банданой. В руках у женщины был поднос с грязной посудой. Женщина эта была Лене совершенно незнакома. «Тебя Тимур прислал», — проговорила она тоном не вопроса, а утверждения. «Что так поздно-то? Хорошо, посетителей пока нет, а то я бы зашилась. И за стойкой в зале, и на кухне Гале помогать. Давай уже, включайся». Лена поняла, что ее приняли за другую, с которой у нее случайно совпало имя. Она хотела возразить, хотела сказать, что она не та, за кого ее приняли. Но незнакомка уже решительно подтолкнула ее к двери за стойкой. Лена шагнула туда и оказалась в тесной кухоньке, где хозяйничала полная тетка с большими красными руками. Она смерила Лену сочувственным взглядом и проговорила: «Я Галя, а ты, значит, будешь Лена?» Лена кивнула. «Тимур тебя прислал, значит, сказал, что непременно найдет кого-то. И нашел?» продолжала тетя, причем руки ее ловко месили что-то в большой миске. «Будешь мне помогать, посуду мыть?» продолжала она. «А ты вообще завтракала?» «Не успела», честно призналась Лена. «Завтракать надо», авторитетно сообщила ей Галя. «Завтрак — главный прием пищи. Вон, возьми там пару бутербродов, все равно никто так рано не приходит, они только заветрятся». Лена благодарно кивнула и вонзила зубы в большой бутерброд с ветчиной и маринованными огурцами. После этого жить стало легче, и она принялась мыть посуду. Посуды по утреннему времени было мало, она с ней очень быстро справилась и осторожно выглянула в зал, потому что Галя посоветовала выпросить у Ангелины чашку кофе. Ангелина — это та самая в бандане. У нее с Тимуром свои особые отношения, поэтому она высоко себя держит. Но если ей не перечить, то вредничать не будет. И кофе сварит, если народу у стойки нету. Итак, Лена выглянула в зал, и там за одним из столов она увидела двух женщин. Одна, молодая и рослая, с какими-то чуть смазанными чертами лица, с выражением детской обиды и недоверчивости. Вторая — средних лет, с круглым озабоченным лицом. Это были те самые женщины, которые уговорили Лену поменяться местами в поезде. Те самые женщины, которых она видела на рассвете в лесной избушке. Лена отшатнулась обратно на кухню. Руки задрожали, по спине потекли струйки пота. «Они ее ищут? Они пришли за ней?» Глупости. Тут же одернула она себя. Только им и дело, что ее искать. Ну, ухватились, допустим, пудреницы. Так откуда они про Лену знают? Они вообще про нее забыли. Обдурили лохушку в поезде, да и выбросили из головы тот эпизод. «Налить тебе еще чаю», — проговорила женщина средних лет, протянув руку к термосу. «А конфет у тебя не осталось?» — капризным голосом спросила ее дочь. «Тех в зеленых бумажках». «Все конфеты ты уже съела». «Значит, надо было больше взять». «Я и так взяла много. Тебе не нужно есть так много сладкого», — «С чего это?» «Это вредно для зубов. Лучше скажи, ты убрала наш инструмент?» «Вон он там, на подоконнике». Молодая женщина махнула рукой в сторону единственного окна, через которое в избушку лился золотистый утренний свет. «Сколько раз я говорила тебе, не бросай его, где попало. От него зависит вся наша жизнь». «Да сколько можно повторять одно и то же?» — поморщилась дочь. «Уберу, сейчас уберу». Она встала, подошла к окну и удивленно протянула. «Его здесь нет? Куда оно делось?» «Что значит нет?» Мать вскочила, лицо ее залила бледность. «Посмотри хорошенько, может, оно упало на пол?» «Да нет его на полу». Старшая женщина торопливо обошла избушку, заглядывая во все углы. «Нигде нет. Господи, что же делать? Я ведь говорила тебе, не бросай его, где попало». «Не повторяй, как попугай. Я говорила. Ты слишком много говоришь». «Сейчас не время ссориться». Мать с трудом сдержала клокотавшие в груди эмоции. «Лучше подумай хорошенько. Может быть, ты положила его в другое место?» «Какое другое? Я точно помню, что положила его вот сюда, на подоконник. Еще хотела вон ту сосну сжечь, тут ты заорала». И правда, макушка у сосны была обуглена. «Тогда, наверное, оно выпало в окно. Пойдем проверим снаружи, под окном». Женщины выбежали на улицу. Мать опустилась на колени и принялась ползать под окном. Дочь стояла над ней, нахмурившись. «Нет, его здесь нет», — проговорила женщина, поднимаясь. «Могла бы и не искать. Ты же знаешь, я его чувствую. Я знаю, когда оно близко». «Что же ты сразу мне не сказала? Тебе доставляет удовольствие смотреть, как мать ползает на коленках». «Скажи честно, может быть, это ты сама его спрятала, чтобы меня проучить?» — процедила дочь неприязненно. «Ты с ума сошла! Я бы никогда так не поступила!» «Да я и не подходила к окну». «Тогда куда же оно делось?» Мать снова наклонилась, вглядываясь в землю под окном. Потом понизила голос и проговорила. «Здесь кто-то был. Тут под окном вытоптана трава, и какие-то следы отпечатались». «Что ты хочешь сказать?» «Хочу сказать, что его кто-то украл». «Но кто мог здесь оказаться?» «Ну ты же видишь здесь следы». Женщина пригляделась и добавила. «Кто бы это ни был, этот человек прошел через поляну вон в том направлении. Видишь, там еще трава примята. А там, на краю поляны, прогалина. Там начинается тропинка. Пойдем скорее, может быть, мы еще успеем его догнать». «Или ее», — добавила дочь. Они торопливо пошли через лес и очень скоро вышли из него и оказались на автозаправке. Чуть в стороне от терминала стоял стеклянный павильон магазина. «Там кафе есть», — задумчиво проговорила дочь. «Ну и что?» «В кафе есть булочки и пирожные». «Ты больше ни о чем не можешь думать». «Я чувствую, что оно там». «Ты правда это чувствуешь? Ты меня не обманываешь?» «Чувствую, точно чувствую». «Ладно, если ты чувствуешь». Женщины вошли в павильон. Прошли в ту половину, которую занимало кафе. Дочь прямиком направилась к стойке и проговорила, тыкая пальцем в витрину. «Я хочу вот это и это, и еще это». Стоявшая за стойкой женщина достала булочки, на которые та показывала, и вопросительно посмотрела на клиентку. «Заплати», — сказала та матери. Та недовольно покосилась на дочь, но достала кошелек. «Пить что-нибудь будете?» — осведомилась барменша. «Два кофе». Взяв кофе, она прошла к свободному столу. Дочь последовала за ней со своей добычей и, еще не доходя до стола, принялась за булочку с маком. Когда она села, мать прошипела. «Значит, ты это выдумала, чтобы затащить меня в это кафе?» «Что выдумала?» — переспросила дочь, жуя. «Что чувствуешь здесь присутствие, сама знаешь чего?» «Во-первых, я хочу есть, и, во-вторых, ничего я не выдумала. И я чувствую, оно где-то поблизости». «Но где? Где?» «Не знаю. Знаю только, что где-то очень близко». Мать из-под лобья оглядела зал. По утреннему времени он был почти пуст. Здесь были только 2-3 водителя-дальнобойщика, остановившиеся, чтобы позавтракать перед последним перегоном. Но еще барменша, она же официантка. Но она не могла оставить свое рабочее место, чтобы дойти до лесной избушки. Да и что ей там делать? Лена еще раз взглянула на женщин и попятилась. Если они ее узнают, это может плохо кончиться. Дочка, конечно, ненормальная, может, и не запомнила ее, но мамаша нарочно этакой клушей притворяется. Сумела же Лену обмануть. Тут к ней обратилась Галя. «Дочь, тебе из одежды ничего не нужно?» «Что?» — удивленно переспросила ее Лена. «Да что-то ты совсем бедненько одета. Денег нет», — фыркнула Лена. «Так я же не просто так спрашиваю. Вон там, за крайним столиком, Корнеич сидит. Он в Питер всякую одежду дешевую возит. Этот, как его, секонд-хенд, что ли? Он тебе может что-нибудь продать за копейки. Он всегда нашим что-нибудь продает. Говорит, там никто все равно не считает». «В Питер, говоришь?» — задумчиво проговорила Лена, проследив за взглядом судомойки. Та показывала на пожилого лысоватого мужичка в на редкость приличном сером твидовом пиджаке. Видно, откопал его в своем секонд-хенде. «Ну да, в Питер, на склад». «Хорошо, подойду к нему, вернусь посуду домою». Лена выскользнула из кухни, но не подошла к Корнеичу. Она бочком проскользнула через зал, прикрывшись под носом от 2 женщин, выбралась на стоянку, огляделась. Машину Корнеича она нашла без труда. Это был пикап с рекламной надписью «Новая жизнь старых вещей». Все ясно, тот самый секонд-хенд. Лена воровато огляделась, подкралась к задней дверце пикапа, подергала ее. К ее удивлению, дверца не была заперта. Она открыла дверцу и юркнула внутрь. Здесь были свалены большие мягкие тюки с одеждой. Лена раздвинула их, пробралась в глубину и спряталась за грудой одежды. Там она удобно устроилась на одном из тюков и приготовилась ждать. Прошло 20 минут, когда снаружи донесся хрипловатый мужской голос. «Так ничего купить не хочешь?» «Да нет, Корнеич, мне ничего не нужно». «Зря, таких цен ты больше нигде не найдешь. «Ну, нет так нет». Лязгнул замок, голоса стихли, и еще через несколько минут пикап поехал. Рослая молодая женщина с немного смазанными чертами лица доела последнюю булочку, тщательно собрала с тарелки крошки и взглянула на витрину. «Может, еще что-нибудь взять?» «Хватит уже!» — прикрикнула на нее мать. «Ты и так набрала несколько лишних килограмм. При твоей профессии это недопустимо». «Ну ты и зануда!» — фыркнула дочь. «И при чем тут профессия, если у нас все равно нет этого?» «Постой! Ты же говорила, что оно где-то здесь!» «Я это чувствовала. А сейчас?» Молодая женщина прикрыла глаза и запрокинула голову, словно к чему-то прислушиваясь или принюхиваясь. «Ну что?» — взволнованно спросила мать. «Чувствуешь?» «Чувствую». «Что ты чувствуешь?» «Корицей пахнет». «Да чтоб тебя! Ты можешь думать о чем-нибудь, кроме еды?» «Конечно». «Так что насчет того?» «Ты знаешь чего?» «А этого больше не чувствую». «Как не чувствуешь? Ты же говорила, что оно здесь». «Оно было здесь, но теперь его здесь нет». «Чёрт, чёрт!» Мать вскочила из-за стола. «Мы его упустили. Пока ты ела, мы его упустили». «Вечно у тебя я виновата. Прекрати». «Но если его все равно больше нет, могу я взять еще одну булочку с корицей?» Хотя Лена устроилась на мягком тюке, ехать было не очень удобно. Тюки перекатывались, то и дело налетая на нее. Понемногу она смогла устроиться удобнее и сама не заметила, как задремала. Что неудивительно, ночь у неё выдалась ужасная. Ей снился какой-то древний южный город. Каменные крепостные стены с зубцами, на них воины в старинной одежде с необычным оружием. К самым стенам подходило море, и по этому морю плыли длинные низкие корабли с рядами весел по бокам. Над крепостной стеной то и дело пролетали огромные камни и ядра. Они падали в море неподалеку от кораблей. А потом один из них упал прямо на корабль, проломив его палубу. Корабль начал быстро погружаться. И тут в голове у Лены прозвучал чей-то голос. «Приплыли, то есть приехали». От этого голоса Лена проснулась. Пикап больше не ехал. Он стоял на месте, и снаружи доносились два голоса. «Ну вот, приехали», — повторил мужской голос. «Будешь товар принимать?» «Ты бы, Корнеич, еще ночью приехал», — отозвался другой голос, женский и недовольный. «Принимать это еще часа на два застряну, а мне внука надо забирать». «Оставь все как есть, завтра приму и оформлю. Никуда это барахло за ночь не денется». «Ну, завтра так завтра», — ответил покладистый Корнеич. «Мне без разницы». Мотор зашумел, и пикап медленно тронулся, чтобы очень скоро остановиться. Корнеич вышел из машины, еще немножко поприпирался с завскладом, после чего тяжелые ворота громко лязгнули, и, наконец, все стихло. Лена выждала еще какое-то время, потом осторожно тронула дверцу пикапа. Слава богу, Корнеич ничего не запер. Даже в полной темноте было ясно, что помещение большое и забито многочисленными тюками и мешками с одеждой. Лена наткнулась на ящик, ушибла ногу и решила подождать до утра. А то еще своротишь что-нибудь в темноте. Маловероятно, что у них тут есть сигнализация. Но вдруг рядом кто-то живет, услышат шум, еще полицию вызовут, а ей это совсем ни к чему. Спать она устроилась в том же пикапе, так надежнее. Лена проснулась от странных звуков. Она потянулась и ощутила, что все тело мало того, что одеревенело, но еще и чешется. Еще бы, 2 дня в одной и той же одежде и спала в ней. Она слезла с тюков, где лежала нераспакованная одежда, и пробралась к задней двери пикапа. Лена вылезла из машины и увидела, что находится в большом складском помещении. Наверху, под самым потолком, были маленькие окошки, сквозь которые раздавались те самые звуки. Оказалось, это урчали голуби. Напротив двери висели часы, которые показывали без 15:06. Лена огляделась и осторожно прошлась по складу. Везде лежала и висела всевозможная одежда, в разной степени поношенная, не слишком чистая, но не рваная. Широкие двери были заперты, ну да, завскладом ведь сказала, что придет утром, но вряд ли она явится раньше 9, так что время пока есть. В самом конце была еще одна дверь, запертая на замок. Лена поняла, что это и есть кабинет завскладом, крошечная клетушка, отгороженная от общего помещения. Она подергала дверь, заперта, потом огляделась. Соседка тетя Дуся тоже работала когда-то завскладом. Лена бывала у нее на складе, там такая же была клетушка. И дверь ее для порядка запиралась, только ключ лежал под горшком с искусственным цветком, потому что мало ли кому что понадобится. А ценностей никаких в кабинете не было. Лена отступила в сторону. Никакого цветка у двери не было и никакого шкафчика. Зато издали что-то блеснуло на притолоке. Ну да, так и есть, ключ. В кабинетике стоял обшарпанный стол, на нем старенький компьютер, был еще чайник, а в ящике стола Лена нашла банку растворимого кофе и пачку сухого печенья. Что ж, это вполне можно считать завтраком. В поисках воды она обошла склад и в самом дальнем углу нашла туалет с раковиной. Кое-как умылась, почистила зубы пальцем, затем напилась кофе и съела всю пачку печенья. Ничего, не обеднеют они. Потом включила компьютер и выяснила, как ей попасть на улицу Грибачева, где будет ждать ее сегодня нотариус Ганюшкин. Потому что ехала она в этот город по непонятному наследственному делу. И нужно обязательно выяснить, что это за наследство. Вдруг там хоть сколько-нибудь денег можно получить, хоть на обратную дорогу хватит. Время бежало быстро, вот уже 8 часов. А вдруг завскладом появится раньше? Лена убрала следы своего пребывания, вымыла чашку, вытерла крошки, а потом еще раз обошла склад. У нее была важная цель — найти более-менее приличную одежду, потому что являться к нотариусу в грязном спортивном костюме нечего было и думать. Ее дальше порога не пустят. В одном месте тюки не были навалены грудой, как попало. Одежда лежала распакованная и аккуратно сложенная. Кое-что висело на стойках, как в магазине. Лена долго ходила возле стоек, вынимала платья и костюмы. Некоторые были когда-то шикарными, примерно в то время, когда тетя Дуся была молодая. Но попадались и поновее. Такие платья же не снашиваются. Пару-тройку раз женщина такое наденет, а потом уж и из моды вышла, да все видели. В конце концов Лена опомнилась и поняла, что теряет время. Она выбрала обычные джинсы, а к ним серенький и очень скромный пиджачок. А чтобы уж совсем не выглядеть бледной молью, нашла яркий топ. Правда, он несколько выленил, но Лена решила, что сойдет. Кроссовки оставила свои, только почистила их хорошенько. Затем она подошла к большому пластмассовому контейнеру, где навалены были всевозможные сумки, и выбрала симпатичный маленький рюкзачок. Свой костюм оставила на тюках с одеждой, пускай они его потом в дело пустят, чтобы не получилось, что Лена одежду украла. До улицы Грибачёва нужно было ехать на метро, а отсюда ближайшая станция метро была не так далеко, пешком дойти можно. Но как попасть в метро? Она потрясла рюкзачок, и, о чудо, в одном из кармашков нашлось немного мелочи. Как раз хватит на жетон метро. К 9 Лена была готова, то есть сидела за тюками недалеко от двери. Через полчаса двери открылись, вошла завскладом, за ней Корнеич. Они удалились в кабинет, и Лена испугалась, что сейчас хватится печенья. Но нет, из кабинета был слышен смех и пахло кофе. Лена прокралась к двери и вышла, никого не встретив. Улицу Грибачёва она нашла без труда, всего-то пару раз просила дорогу от станции метро. Это была тихая, короткая улица, образованная мрачными 5-6-этажными кирпичными домами старой, наверное, еще дореволюционной постройки. Она пошла по улице, читая номера на домах. Миновала 12-й дом, 14-й, вот 16-й, а сразу за ним 18-й. Нужного ей дома номер 16В не было. Лена остановилась в растерянности. Вот вроде тихая улица, дома небольшие, а заблудиться ничего не стоит. Но странно, она не чувствовала себя здесь чужой. Улица ей нравилась. Однако что же делать? Время близится к назначенному сроку. Нехорошо опаздывать, все-таки это официальная встреча. Мимо проходила немолодая женщина с головой, плотно обмотанной черным платком. За ней торопливо семенил большой и красивый черно-белый кот. «Ты что ищешь?» — спросила женщина заинтересованно. «Дом 16В». «Это где нотариус, что ли?» «Точно. Так это вон там». Она показала Лене на левый подъезд 16-го дома и добавила: «Мустафа, покажи ей». Лена огляделась, пытаясь понять, к кому относилась последняя реплика. Никого, кроме них двоих, на улице не было. Ну, еще кот. И вдруг этот самый кот посмотрел на Лену, призывно мяукнул и засеменил к подъезду. Лена изумленно посмотрела на кота, потом перевела взгляд на женщину, но та уже пошла вперед по своим делам. Лене ничего не оставалось, как последовать за котом. Кот подошел к подъезду, сел и выжидающе посмотрел на Лену. Лена подошла, толкнула дверь. Дверь эта была не заперта. Лена оглянулась на кота и вошла в подъезд. Наверх шла крутая лестница, но кот миновал ее и пересек холл. В дальнем его конце оказалась еще одна дверь. Кот снова выжидающе взглянул на Лену. Она толкнула дверь и оказалась во дворе. Это был самый обычный двор с парой давно некрашенных скамеек и несколькими чахлыми кустами. На одной из скамеек сидел мужчина и читал газету. На руке, державшей газету, зоркая Лена заметила перстень серебристого металла. Вряд ли настоящее серебро, уж больно большой. Еще из-под газеты торчали поношенные серые брюки и сандалии, надетые на босу ногу. Лена хотела спросить у него насчет нотариуса, но помедлила. Грязные ноги и дешевый перстень доверия не внушали. В глубине двора стоял двухэтажный длинный дом, выкрашенный в жизнерадостный лимонный цвет. «Флигель!» Неожиданно всплыло в памяти красивое слово из классических романов. Вроде бы в школе что-то такое проходили у Достоевского. К этому флигелю и направился кот. Лена последовала за ним и подошла к двери, возле которой красовалась табличка «Нотариальная контора». «Спасибо тебе», — сказала она коту. «Дала бы тебе что-нибудь вкусное, да у меня ничего нет». Кот мяукнул, дав при этом понять, что он работает не за еду. Лена толкнула дверь, вошла в нотариальную контору и оказалась в приемной. На стенах были развешаны какие-то грамоты и сертификаты. На видном месте стоял шкаф с юридической литературой. За широким письменным столом восседала тощая жилистая особа неопределенного возраста с маленькими пронзительными серыми глазами и узкими губами, сжатыми в прямую линию, в темно-синем костюме, скроенном, казалось, из листовой нержавеющей стали. Под такой костюм стоило надеть бронежилет, но вместо него у женщины была белая блузка под горло. Судя по всему, эта Мегера была секретарем нотариуса Ганюшкина. Причем именно секретарем, а никак не секретаршей. Женщина подняла на Лену глаза, словно два револьверных дула, и процедила. «Вы куда?» Голос у нее был холодный и скрипучий, как ржавая железная дверь на морозе. Лена узнала голос. Это она говорила по телефону, когда Лена позвонила, чтобы уточнить, не перепутали ли ее фамилию. Под этим ледяным взглядом Лене невольно захотелось съежиться и закатиться под стол. Она, однако, взяла себя в руки и ответила, как могла, твердо: «Я к нотариусу». «А вы записаны?» «Я не записана, но...» Она хотела сказать, что получила письмо, но не успела. Женщина перебила ее. «А если не записано, так зачем пришли? Нотариус принимает исключительно по записи». «Но я получила...» Лена хотела объяснить, что получила письмо, иначе бы ей в голову не пришло сюда явиться. Но секретарь нотариуса, похоже, не слушал ее. Она проскрежетала. «Без записи нотариус не принимает». Лена хотела уже отступить, но вспомнила вдруг ночь, машину на ухабистой дороге и затылок водителя впереди. Тот самый затылок, куда она вонзила отвертку, не дрогнувшей рукой. Точнее, не в затылок, а в ухо. И в руке тотчас проснулось это ощущение. Лена молча достала письмо и шлепнула перед злобной Мегерой его на стол. Но та тоже была не лыком шита, так просто ее было не взять. «Что это?» Она брезгливо тронула грязный и мятый конверт. «Что это за бумажка?» И снова посмотрела тем же взглядом, который, надо сказать, вызвал у Лены не страх, а досаду. В это время приоткрылась дверь кабинета, и оттуда выглянул кругленький невысокий мужчина со светлыми кудряшками, обрамлявшими аккуратную круглую лысинку. Судя по всему, это и был нотариус Ганюшкин. «Зоя Робертовна!» — осведомился он удивленно. «Что здесь за шум?» «Да вот девушка пришла», — зачастила секретарь. «Я ей говорю, что без записи нельзя, а она не понимает». «У вас действительно нет записи?» — осведомился нотариус, повернувшись к Лене. «Записи нет», — — ответила та. «Но я получила вот это письмо». И она указала на конверт, который так и лежал на столе. «Вы, наверное, госпожа Голубева», — обрадовался нотариус. «Да, точно». На этот раз нотариус повернулся к секретарю. «Зоя Робертовна, это же госпожа Голубева. Мы же как раз ее сегодня ожидаем». «А она мне ничего не сказала», — процедила секретарь. «Она сказала только, что без записи, а без записи вы не принимаете. А что она Голубева, это она не сказала, а я откуда знаю? На ней ведь не написано». «Ну ладно, кажется, мы разобрались», — примирительно проговорил нотариус и снова повернулся к Лене. «Пройдемте ко мне в кабинет». Она проследовала в его кабинет. Кабинет был самый обычный. Письменный стол, пара кресел, шкаф для документов. Лена села в кресло напротив стола и в ожидании уставилась на нотариуса. Тот устроился за своим столом, надел очки в золотистой оправе, положил перед собой папку, открыл ее и проговорил. «Итак, госпожа Скворцова, я пригласил вас, чтобы...» «Я не Скворцова, я Голубева», — возразила Лена. «Как? Действительно, а здесь написано Скворцова». Лена подумала, что зря пришла к этому нотариусу. Тот вызвал ее по глупой ошибке. Но нотариус пригляделся к папке и смущенно проговорил. «Извините, это я перепутал, взял не то наследственное дело». Он отложил папку, взял другую, похожую, открыл ее и снова заговорил. «Итак, госпожа Голубева». На этот раз он удовлетворенно взглянул на Лену и продолжил. «Итак, я пригласил вас, чтобы ознакомить с завещанием господина Сагурского». «Кого?» «Господина Сагурского», — повторил нотариус. «А кто это? Разве вы его не знаете?» «Первый раз слышу». «Тем не менее, господин Сагурский составил законное завещание, по которому он оставил вам некоторое имущество». «Какое еще имущество?» «Недвижимое, а именно дом, расположенный по адресу поселок Лисицына, улица Полевая, дом 7». «Где это?» «На Карельском перешейке». Лене все эти названия ничего не говорили. Хотя, кажется, тетка в поезде упоминала что-то про Карельский перешейк. Там говорила дачное место. Она подумала, что ей оставили какой-нибудь сарай или заброшенный покосившийся домик в садоводстве. У тети Дуси была дача недалеко от города, пешком дойти. Да какая там дача, сарайчик из досок. Она так и называла ее «Хибара». Вот и ей, и Лене, кто-то оставил, небось, такую хибару, хорошего-то дома откуда ей ждать. Но все-таки кто такой этот Сагурский и с какой стати он ей что-то оставил? Лена решила послушать, что будет дальше. «Итак», — продолжал нотариус, «я, Сагурский Иван Казимирович, будучи в здравом уме и твердой памяти, оставляю Голубевой Е.А., дом площадью 220 квадратных метров, расположенный, ну, это вы уже знаете, дальше, счет в бета-банке, который должен использоваться на ремонт и поддержание дома». Лена навострила уши. «Счет в банке? Счет — это деньги, это уже что-то конкретное». «С условием, что указанная наследница не продаст дом ближайшие 10 лет», — закончил нотариус. «Вот документ. Я такая-то, такая-то обязуюсь, вы должны подписать. Ну, разумеется, это не сразу, сначала нужно осмотреть дом». Лена молчала, прикидывая в уме. «Значит, ей нужно осмотреть дом, потом еще раз сюда прийти, подписать бумаги, потом идти в банк. А где все это время она будет жить? Что будет есть? А если уезжать, то где взять денег на обратную дорогу?» «Я согласна», — сказала она. «Согласна с условием». И подписала бумагу, не успев удивиться и передумать. Было такое чувство, что она несется стремглав с горы, причем не видно впереди никакой дороги и непонятно, куда она вообще едет. Но холодный ветер свистит в ушах и проносится мимо кусты, деревья, какие-то домики. «Но все же», — спросила она, — «Вы оформляли это завещание, значит, видели этого господина Сагурского, разговаривали с ним. Что можете про него сказать?» «Дело в том...» Нотариус снял очки, и Лена увидела, что он довольно молодой, просто старообразный. «Дело в том, что я только недавно принял дела от Станислава Юрьевича. Видите, тут его подпись. Он умер, и вот я еще не со всеми делами разобрался». «А это...» Лена кивнула на дверь в приемную. «Зоя Робертовна, она мне досталась вместе с конторой. Если честно...» Он понизил голос. «Я сам ее боюсь». «Насчет вклада в банке...» Начала Лена. «Ах, отделение как раз тут у нас за углом. Если хотите, я могу вас проводить». «Это было бы замечательно», — обрадовалась Лена. «А то я тут ничего не знаю». В приемной Мегера печатала что-то на компьютере, а на стуле в углу сидел очень неприятный тип. Несвежая рубашка с короткими рукавами, мятые брюки и сандалии на босу ногу. Лица снова не было видно, он уткнулся в какой-то проспект. Лучше бы ноги под стулом спрятал. «Зоя Робертовна, это ко мне?» — удивился нотариус. «Нет-нет, он пришел просто узнать, навести справки». Теперь в голосе Мегеры не было злобной интонации, скорее смущение и растерянность. Даже Лене было понятно, что этот тип пришел сюда вовсе не по наследственным делам. Но нотариус уже предупредительно раскрыл перед ней дверь. Банк и правда оказался очень близким, буквально за углом. И там все прошло на удивление быстро. Девушка посмотрела Ленин паспорт и сказала, что вкладчик сделал специальное распоряжение, поэтому деньги можно получить сразу. Не все, конечно, это в распоряжении тоже отмечено. Денег было не так, чтобы много, и получить можно было только 20 тысяч в месяц, как указано было в завещании, на текущие нужды по содержанию дома, а точнее, чтобы оплачивать счета, как объяснил нотариус. Тем не менее, Лена, получив свои 20 тысяч, несколько успокоилась, хоть какие-то деньги. Хватит на билет до дома и здесь пару дней продержаться. Тут возникла в ее голове одна неприятная мысль, которую она пока отложила, чтобы обдумать потом на досуге. Хотя непонятно, когда он будет у нее, этот досуг. «Значит, вы посмотрите унаследованный дом, а потом я скажу, куда обратиться, чтобы получить документы о владении». Напомнил о себе Ганюшкин. «Спасибо вам». Искренне сказала Лена. «Я поеду туда завтра». Тут же в холле банка он набросал ей карту и маршрут, причем предлагал сделать локацию на телефоне. Елена с трудом увела разговор в сторону, потому что телефона у нее не было. Он удивился и сдержал вопрос только потому, что она посмотрела на него ласково и попросила называть не госпожой Голубевой, а просто Леной. Он смутился. Вообще-то он был славный, но Лена вовремя напомнила себе, что никому не может доверять. Перед тем, как проститься, она попросила порекомендовать ей недорогую гостиницу, на что он ответил, что с этим трудно. Лето, город полон туристов, потом просветлел лицом и воскликнул. «Эврика, есть одно место. Это типа общежитие, комнаты отдельные, можно и посуточно снимать». Лена вспомнила общежитие у нее в городе, где жила пару недель, когда муж выгнал ее из квартиры. Жуткие скрипучие кровати, пыльные выцветшие занавески, туалет в конце коридора, в который лучше вообще не заходить, комендантша злая, как ведьма, да еще парни пьяные вечно под окнами орут. Ганюшкин совершенно правильно понял ее взгляд и улыбнулся, снова помолодев. «Не подумайте плохого, там хозяйка очень приличная женщина. Она сама в этой квартире раньше жила, потом выкупила ее и сделала типа гостиницы. Жильцов берет только по рекомендации, чтобы порядок был. Я когда учился, комнату у нее снимал, так что сошлитесь на меня, она цену не заломит. Я позвоню». Они сердечно простились, и Лена поехала в общежитие или в гостиницу, кому как нравится. По дороге зашла в торговый центр и купила там самые необходимые вещи. Белье, косметику, пару футболок. Потом съела пиццу и зашла там же в магазинчик, где продают телефоны. Выбрала самый дешевый, без прибамбасов. Хотела позвонить тете Дусе, поскольку помнила ее домашний телефон наизусть, но призадумалась. Инцидент, произошедший в поезде, наверняка уже известен. Еще бы, это же железная дорога, там свои порядки и своя охрана. А тут поезд остановили, едва с рельсов не сошел. Расследование наверняка будет. Станут пассажиров опрашивать, и хоть не на своем месте она ехала, все же определят, кто она. Билет-то по паспорту покупают. И получается, что пассажирка сбежала из поезда, или ее выкрали. То есть очень может быть, что ее уже ищут. И что ей сказать, когда найдут? Нечего ей сказать, потому что признаваться в двух убийствах она не собирается. Так что, пожалуй, не будет она пока никому звонить. Как та же тетя Дуся говорит, бережёного Бог бережет. А там уже посмотрим, как все обернется.